под грохот крепостных пушек Юнона увеличила ход и быстро скрылась за островами. В день своего 60-летия правитель перебрался в новый дом, построенный на Кекуре. После ухода Юноны прошло 2 дня, а, казалось, прошла целая вечность. Новоархангельск продолжал строиться, шла рубка леса на дома и на выжиг угля. Лес здесь мачтовый, строевой, но густой до чрезвычайности. До прихода русских солнце едва ли заглядывало в чащу. Промышленные пробовали зажигать лес, но он не горел из-за влажности. Лес вырубали с расчетом, чтобы его продувало ветром и прогревало солнцем. Копали канавы, чтобы спустить застоявшуюся воду. Мечтали, когда немного подсохнет, кое-где сделать прожоги, чтобы превратить гнилую почву в плодородную землю. Но медленно идет дело, мало людей, да и те плохо кормлены и плохо одеты. Вечером правитель долго сидел в кресле, не шевелясь, отдыхая после трудного дня. Над его письменным столом висел большой портрет Суворова. Это был любимый герой Александра Андреевича. Поглядывая на остроносое лицо, он думал, вот кто умел решать невыполнимые задачи и побеждать врагов при любых обстоятельствах, и ростом был небольшой, вроде меня, а сколько в нем силы. В углу виднелась икона святого Фоки, покровителя мореходов. Он был изображен с веслом в руках. «Дела и дела, которых никогда не переделать», — мучили Александра Андреевича. Прежде всего, ему приходилось думать о барышах компании. Он рассчитывал, сколько на пай приходилось морских бобров и другой пушнины. Он заботился, чтобы доходы не оскудевали, и промыслом были довольны те, кто в Петербурге держит акции, и те, кто здесь, с копьем в руках, бьет зверя. Но разве заботы Баранова кончались на добыче меховых шкурок? После назначения его главным правителем российско-американской компании он стал владыкой огромного края и был наделен всей полнотой власти. По идее, у него больше власти, чем у губернатора любой русской области, так как в одном лице он объединял и верховного судью, и главнокомандующего всеми вооруженными силами компании. Он строил крепости и назначал на них гарнизоны, строил морские корабли. В руках Баранова была и полицейская власть на всех землях Русской Америки. Пожалование в чин коллежского советника укрепило его и дало новые возможности. Теперь по своему чину правитель был равен полковнику, и все же ему приходилось действовать осторожно, очень осторожно, ведь власть его не подкреплялась солдатами, а в колониях всякого народа было довольно. Всех, кто знал Александра Андреевича, удивляло его бескорыстие. Он совершенно не думал о своем кармане. Но самое главное, о чем никогда не забывал Баранов, это слава и польза Родины. Ради горячо любимой России он не жалел себя и шел на любую жертву. Он был немного чудаковат, ел 1 раз в сутки, однако чай мог пить в любое время. Александр Андреевич снова взглянул на портрет Суворова и вздохнул. В пятницу, в точно назначенный срок, Александр Андреевич вышел из гавани в залив Якутат на парусной галере «Ростислав». На галере поставлены 4 пушки, взят большой запас ядер и пороха. Начальником и вершителем всех дел в Новоархангельской крепости остался Иван Александрович Кусков. Каждый вечер он расхаживал по стенам крепости, нахмурив брови и заложив по привычке за спину длинные мускулистые руки. Наконец пошла сельдь, на которую возлагалось столько надежд. Сельдь пошла неудержимой в таком количестве, что вода в узких проливчиках и у берегов казалась разбавленной молоком. Ловили ее сетями, ведрами и черпаками. Наконец шеста набивали гвозди, шест опускали в воду, а когда вытаскивали, на каждом гвозде трепыхалось по нескольку рыбин. Селедку ели сырой, жарили, варили, засаливали впрок. Из всех домов раздражающе пахло рыбным варевом.